Анна говорила, что вы тогда видели, как раненых добивали. Видела. Она помолчала. Я в кустах хоронилась. Шла в Некрасовку, да на немецкий дозор натолкнулась. Вот и пришлось в кустах-то, как мышки. Моего тоже добили? Тихо спросил капитан. Я не помню, как погиб твой отец, Костя. Так же тихо ответила Валентина Ивановна. Ты уж прости, врать не хочу. Не видела. Анькиного видела, а твоего... Ты уж прости меня. Помолчали. Потом она сказала. Пойди умойся, Костя. Он вышел. Валентина Ивановна вытерла слезы, посмотрелась в висящее на стене зеркало, сказала собственному отражению. Вот и наврать пришлось. Да, оно может и к лучшему. Вернулся Константин. Сел к столу. Хозяйка налила ему чаю. Придвинула хлеб, масло, яйца, творог. Спросила неожиданно. Ты женат? Женат. Детей пока нет. Будь мужиком, Константин. Не крути Аньке голову. Очень серьезно сказала Валентина Ивановна. Ей совсем не так весело живется, как тебе может показаться. Да разве танкист, супротив летчика, потянет? Улыбнулся капитан, стремясь превратить разговор в шутку. А у нее муж летчик, да еще истребитель. И все воюет, горько вздохнула Валентина Ивановна. Где воюет? В небе. Она помолчала. Знаешь, есть такой госпиталь, в котором до сей поры еще раненые лежат. Какие раненые? Еще на той, на Великой Отечественной. Вот туда Анна и пошла работать после института. Вот там она своего летчика и встретила. Его в первом же бою сбили, совсем, видать, мальчишкой был. Ну, выходила его, добилась, чтоб выписали, замуж за него вышла. Полгода все нормально было, а потом опять. Прикрой меня, атакую. Целыми днями кричит. И 30 лет... В атаку идет за нас с тобой. Взвод разместился на ночлег в большом колхозном сарае. Усталые солдаты, повалившись на прошлогоднее залежалое сено, молчаливо ожидали, пока Горбузенко и Кадыридзе поделят продукты на суто дачи. «В деревне раненых полно», – оживленно рассказывал Святкин командиру взвода. «Еле крышу раздобыл. Спасибо, местное население помогло. Вот знакомьтесь, Валентина Ивановна, Валюха». И, взяв за плечи, поставил перед собой девочку лет 12, одетую в солдатский ватник, женский платок и огромные латаные валенки. «Здравствуйте, Валя!» – торжественно сказал Суслин и пожал девочке руку. «Тут в каждой хате по палате», – продолжал ефрейтор. «Раненые, санитарочки, врачей навалом. Сборный пункт, что ли? Эвакуации ждут. Большие бои?» – солидно спросил младший лейтенант. «Немцев в колечко взяли», — пояснил Святкин. «Слышали днем дальнобойную? Это их обрабатывали. Так что мы, считай, в тылу». «Я пойду», — сказала девочка с любопытством, рассматривая усталого младшего лейтенанта. «Мне завтра вставать рано. В Некрасовку побегу, к бабушке». «Там же говорили немцы», — удивился Игорь. «Нет». Девочка открыто, по-детски улыбалась в глаза младшему лейтенанту. «Там бабушка наша. Немцы отступили, а она под ними была». «Ну, счастливо тебе, Валюха», — сказал Святкин. «Спасибо за помощь». Девочка убежала. Святкин продолжал топтаться возле командира взвода. Подошли Горбузенко, Мятников и Сайков.